4. Неберущийся интеграл судьбы. Третий раз начинать жизнь с точки, едва отличной от нуля, Бог сохранил мне кроху Таю. Оказалось непросто. Говорят, только раздрав пелену страдания, можно увидеть истину. Помню, отец положил передо мной небольшую книжку и сказал: «Сын, прочти этот русский бестселлер. В нем есть подсказка, как обрести правду перед Богом». На обложке была нарисована белая русская метель и крупными буквами написано: А. Пушкин. Евгений Онегин. La novella en verso. Повинуясь воле отца, я перелистал роман до конца. Если честно, текст мне не понравился. Как-то уж слишком красиво написано. Жизнь, она проще. Невзыскательнее, что ли? А тут и романтично, и насмешливо одновременно. Но одно соображение врезалось в мою память на всю жизнь. Пушкин очень хотел сделать из фигляра Онегина человека думающего. Заставил Евгения убить на дуэли друга, одарил чистой ангельской любовью и тут же убедил от нее отказаться. Когда же Онегин понял, от какого счастья он отвернулся, прельстившись пустой и бестолковой независимостью, в нем проснулась настоящая высокая любовь, но было поздно. Маленький Наполеон оказался не у дел. Читал я рассеянно, однако помню. На одной из страниц передо мной будто вспыхнула молния, и открылось вот что. Сколько же надо перетерпеть божественных подсказок, чтобы человек понял простую истину. Нельзя принимать обстоятельства жизни за случайную вереницу не связанных друг с другом событий. Все, что кажется нам разрозненным и случайным, на самом деле есть закономерная последовательность, и никакое действие не может быть изменено или исключено из перечня прожитых лет. Эту истину я открыл в 16 лет. И теперь почтенным стариком вновь припадаю к ней в размышлениях о своем патологическом беспамятстве. Если бы накануне рокового отъезда Дона Гомеса я, опьяненный вереницей житейских удач, припомнил свое роковое предчувствие потерь, разве отпустил бы любимую в Рабат? Я бы упал в ноги и просил Дона отменить намеченное путешествие или вцепился в Катрин, как клещ, и вырвал ее из родительского сопровождения. Нет. Точно так и в литературе. Томясь литературной жаждой, я бессовестно зачерпнул ковш ледяной Атлантики с места гибели Титаника. Совершил страшный грех, исполнил танец сочинителя на костях своих героев. И, как оказалось в дальнейшем, не только литературных. Памятная в те страшные дни волна народного возмущения отрезвила мою забывчивость. Увы, ненадолго. Главное, перед Богом я так и остался беспамятным проходимцем. Грех не исповедал, разве что замял, а вскоре и вовсе забыл, так и не связав его с гибелью Катрин в единую закономерность. И теперь, благословляя Мари в далекое и опасное путешествие, я уверил себя, что за истечением срока давности мои грязные танцы прощены, и нет никакого смысла еще раз ворошить былое. И вновь просчитался, оказался трагически самонадеян и глуп, несмотря на нажитые опыт и возраст. А ведь все могло сложиться иначе, умея вглядываться в жизни не как лукавый билетрист-рассказчик, но как аналитик, наблюдающий за промыслом судьбы.